Сергей Соловьев. Сочинение в 18 книгах. Книга 13. История России с древнейших времен. Тома 25-26. Москва. Издательство «Мысль». 1994 год. Содержание. Каштенов. Комментарии к 25 и 26 томам. Том 25. Глава 1. Царствование императора Петра III Федоровича. 25 декабря 1761, 28 июня 1762 года. Глава 2. Царствование императрицы Екатерины II Алексеевны, 1762 год. Глава 3. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны, 1763 год. Том 26. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны, 1764 год. Глава 2. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны, 1765 год. Глава 3. Просвещение в России от основания Московского университета до смерти Ломоносова, 1755-1765 годы. Дополнение к 26 тому.